Таким образом, одержимость есть показатель духовного омертвения, как отдельного человека, так и всего человечества. Одержимость, которая существовала всегда, ибо всегда существовали разлагающиеся люди, но в наше время принявшие размеры небывалой эпидемии, угрожающей половине населения земного шара, есть прямая угроза существованию человечества и существованию нашей планеты. Дальше такое разложение продолжаться не может, ибо достигло уже предела. Каждый второй человек есть или может стать одержимым. Об этом пределе говорит в Евангелии от Матфея Христос. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Глава 24, стихи 40-41. Уже тогда, 2000 лет тому назад, Христос знал, что наступит такое разложение человечества, что из каждых двух можно будет взять одного. Таким образом, слова двух великих учителей, говорящих об одном и том же факте, совпадают вполне. Наши высокие руководители видят нас всех и знают нас лучше, нежели мы сами себя. Одержимый не знает того, что он одержимый, но это не может быть скрыто от руководителей человечества. Они в каждый момент развития человечества знают, что представляет собой каждый человек и все человечество. Все наши достижения и все падения запечатлеваются в нашей ауре, которая есть наше духовное одеяние, наш самый точный и вечный паспорт. В этом паспорте не может быть что-нибудь искажено или скрыто. В этот паспорт человек сам вписывает все свои приметы, как положительные, так и отрицательные. Поэтому аура есть единственный безошибочный показатель нашей внутренней сути, нашего духовного преуспеяния или падения. Зная, что каждый из нас обладает таким точным паспортом, как наша аура, можно представить себе, что для входа в наступающее царство духа, в грядущую светлую расу, нужно будет представить незапятнанный документ, который указывал бы на некоторые духовные достижения. Но какой документ может предъявить одержимый? Ведь если на переходный экзамен эволюционной зрелости человечества он явится вместо духовных достижений с показателем своего духовного разложения, вместо божественного зерна духа в себе с гнусной астральной лярвой, то для всякого должно быть ясно, что с таким волчьим билетом вход в Царство Божие для него будет закрыт. Можно было веками культивировать свое тело, пренебрегать и не заботиться о развитии и воспитании духа, пропуская мимо ушей все напоминания об этом всех духовных водителей человечества, но когда наступает грозный срок отбора зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых, то лишь здесь во всей своей ужасающей ясности обнаруживается гибельность для человечества, нарушение этого великого закона развития. Ведь что такое развивающаяся эпидемия одержимости, как неподготовка к великому отбору? И когда наступит этот грозный момент отделения одних от других, то для великих руководителей человечества это не представит никаких затруднений, ибо паспорт каждого будет с ним. Могут спросить, как же уберечься от этого губительного бедствия? Так как одержимость приходит вследствие растраты своей духовной ценности через совершение мелких отрицательных действий, то накопление своей защитной силы происходит через совершение хотя бы малых положительных поступков. Раз одержатель еще не вошел, то можно пополнить свою растраченную психическую энергию и тем не допустить его войти. Стремление к совершенствованию, почитание иерархии света, чистые мысли, чистые слова и поступки, и человек принимается под защиту и покровительство сил света, и тогда никакой одержатель ему не страшен. Если же одержатель уже завладел человеком, тогда его приходится лечить. Учение живой этики указывает и способы лечения одержимых. Недавно в газетах было сведение, что в Америке душевнобольных лечат сном. Их усыпляют на 2 недели, а затем будят и проверяют. Если человек не поправился, то его снова усыпляют. Так как большинство душевнобольных в сущности одержимые, то такой способ лечения, не дающий одержателю возможности проявиться, не может быть плохим.